Глава первая. 10 способов заработка денег на статьях без бирж. Если вы начали слушать эту главу, значит, решили как минимум посмотреть, что можно сделать в текущих условиях. Я человек простой и прямой, поэтому не стану пичкать вас мотивационной ерундой о том, что, дескать, есть секретное знание, как можно зарабатывать на статьях, и вот-вот вы о нем узнаете, но сперва послушайте предысторию. Нет, аудиокнига слишком ограничена по объему, а информации нам с вами нужно проработать много. Поэтому сразу к сути. Для вашего удобства я буду раскрывать значение специальных слов лексику, выделяя их эквализацией. Назовем это словарем статейщика. Если вы всерьез настроены зарабатывать на статьях, то значение этих слов нужно знать. Словарь статейщика. Копирайтинг, направление, цель которого – решение задач, чаще всего коммерческих, с помощью текста. Копирайтер – специалист в области копирайтинга. Контент, английское – content, содержимое. Текстовые, графические или видеоматериалы, размещенные на сайтах. Монетизация, английское money, деньги, заработок денег. Примеры употребления. Монетизировать статьи или монетизировать сайт означает заработать на них деньги. Аудитория, читатели. Блог, персональный или корпоративный сайт с заметками и статьями. Существует как минимум десяток способов монетизации статей без бирж. В конце концов, если посмотреть более системно на те же биржи, то станет понятно, что заказчики там не просто так заказывают тексты. Для чего же они их используют, верно? И как-то возвращают свои инвестиции. А если так, то что мешает использовать их подходы, чтобы зарабатывать самим? Раз уж пошла такая пляска, то почему бы не послать куда подальше лишних посредников и не монетизировать свои статьи самостоятельно? Да, есть проблема. Для этого нужны знания и навыки. Но, собственно, именно для этого и есть эта аудиокнига. И первым делом нужно понять и осознать одну вещь. Сами по себе статьи вне бирж деньги не приносят. Они никому не нужны. Это всего лишь набор букв, и глупо ожидать от них какой-либо финансовой отдачи. А вот люди, которые статьи читают, совсем другое дело. Вот кто в конечном итоге оплачивает весь банкет, прямо или косвенно. И вариантов здесь масса. Сценарии монетизации статей смотрите в приложении PDF. Читатели находят статью из различных источников, поисковых систем, например, Google или Яндекс, социальных сетей, блогов, форумов и так далее. Читают ее, а дальше следуют по одному из нескольких сценариев. Например, оформляют платную подписку, чтобы получать больше публикаций. Или видят рекламу, переходят по ней и покупают товары или услуги. Подписываются на email-рассылку, получают серию писем, одно из которых со ссылкой на товар или услугу, и совершают покупку. Делятся ссылкой на статью в соцсетях, привлекая других людей, которые, в свою очередь, подписываются на рассылку или кликают по рекламе. Словом, вариантов много, но в конечном итоге все сводятся к деньгам. Производство статей – дело затратное, и чем выше качество материалов, тем больше денег или времени в них вкладывают. Логично, что за эти ресурсы потом как-то нужно получать отдачу. Все описанные сценарии можно условно свести к трем направлениям заработка. Важная оговорка. В этой аудиокниге мы будем делать упор на статьях в интернете, поскольку заработок на них в бумажных изданиях сложнее и используется гораздо реже. Там гораздо выше порог входа, да и писать статьи в печатные издания – прерогатива журналистов. Итак, три направления. Первое. Свой сайт, который с помощью статей продает наши собственные товары и услуги. Второе. свой сайт, на котором мы размещаем рекламу и направляем аудиторию, чтобы она покупала чужие товары или услуги. Третье. Работу напрямую с заказчиками за гонорар, но без бирж и без посредников. Давайте обзорно рассмотрим каждое из направлений, чтобы у вас сразу сложилось системное видение и понимание, что на одних биржах свет клином не сошелся. А уже тонкости работы по каждому из пунктов мы подробно изучим в заключительной главе этой аудиокниги. Монетизация статей через продажу товаров, услуг или идей. Подход здесь простой. Вначале аудитория находит статьи в интернете, например, переходя из поисковых систем Google или Яндекс. Публикации производят на нее впечатление и показывают экспертность автора. Читатели проникаются доверием и заказывают товары и или услуги. Полный механизм того, почему так происходит, описан в 14 и 16 главах этой аудиокниги. В них мы будем подробно говорить о том, что есть специальные приемы влияния на читателей, которые называются психологическими триггерами, а также о том, как их правильно использовать. Словарь статейщика. Психологические триггеры. Приемы психологического воздействия на людей, которые повышают шансы получить нужную реакцию от аудитории. На практике это выглядит примерно так. Допустим, мы продаем бухгалтерские или юридические услуги. Понимаем, что прежде чем их заказывать, люди часто ищут информацию и пробуют решить проблему самостоятельно, своими силами и бесплатно. Поэтому мы пишем статьи, в каждой из них показываем, что понимаем ситуацию человека, и расписываем подробное пошаговое решение, которое человек может сам повторить и получить желаемый результат. И вот что происходит дальше. Первое. Читатель видит, что мы его понимаем и с ним на одной волне. Так мы начинаем человеку нравиться. Второе. Мы даем читателю полезную прикладную информацию, ничего не требуя взамен. В результате человек нам благодарен и хочет чем-то отплатить, хоть и не знает пока как. Третье. В статье мы наглядно доказываем правдивость своих слов, показывая примеры из реальной практики. Таким образом, читатель видит, что мы эксперты в своей области не на словах, а на деле. Четвертое. Когда человек разбирается в вопросе с помощью нашей статьи и видит все подводные камни и нюансы, он начинает ловить себя на мысли, что да, он мог бы все сделать сам, но это потребует от него массу сил и времени, которые стоит потратить более рационально. Как итог, читатель приходит к выводу, что, зная механику, он может делегировать решение задачи специалистам, которые все ему объяснили и к которым он уже более-менее лоялен. При этом обратите внимание, подобное решение не встречает внутреннего сопротивления, потому что человек к нему пришел сам. Пятое. Читатель превращается в клиента, заказывая наши услуги. Такой подход я использую в своем блоге для привлечения аудитории и продажи обучения и услуг копирайтинга. Создавая статьи, я оптимизирую их для поисковых систем Google и Яндекс, чтобы получать постоянный поток читателей. На языке маркетологов такой поток называется трафиком. О том, как проводить данную оптимизацию и получать бесплатный трафик на статьи, мы поговорим в 11 главе. Словарь статейщика. Трафик. Поток читателей из различных источников, поисковые системы, социальные сети и так далее. Рекламодатель. Человек или компания, которые размещают рекламу. Когда аудитория пришла на сайт, она читает статьи, например, о том, как написать коммерческое предложение, найти идеи для корпоративного блога или составить презентацию. Люди видят, что автор разбирается в вопросе и решают делегировать ему решение своих задач, заказывая услуги. Вот тот самый путь от посещения статьи до денег. Разумеется, чтобы зарабатывать на статьях по такой модели, нужно либо быть практиком и экспертом своей ниши, либо очень глубоко в нее погрузиться. О качестве материалов и их детализации мы еще будем говорить в одной из последующих глав. Направление продажи товаров и услуг через статьи имеет, в свою очередь, четыре вариации. Первое. Прямая продажа товаров, услуг или идей. Суть этого вида монетизации мы только что рассмотрели. Люди находят статью, читают ее, проникаются доверием и покупают товары или услуги. В случае с товарами у нас может быть два варианта. Первый. Специализированный сайт, продающий, например, моющую технику какого-то одного бренда. Здесь мы себя позиционируем как эксперты в узкой нише, помогая аудитории решать сопутствующие проблемы. Второй. Широкофокусный сайт, например, интернет-магазин. В нем мы размещаем разноплановые материалы, скажем, обзоры товаров, помогая читателям определиться с выбором и переводя их из статьи на страницы каталога. Впрочем, сайт может продавать не только товары и услуги, но и идеи, которые в дальнейшем монетизируются в долгосрочной перспективе. Например, у нас может быть сайт со статьями, посвященными охране окружающей среды, где мы продаем идею защиты природы и организуем соответствующее движение. Сайт и статьи для нас в первую очередь это имиджевый инструмент, который помогает собрать аудиторию и привлечь внимание к проблеме. А дальше его можно монетизировать через спонсорскую помощь или через краудфандинг. Словарь статейщика. Краудфандинг, английское crowd – толпа, плюс funding – финансирование. Модель монетизации с помощью пожертвований от сообщества. Лиды – потенциальные покупатели товаров и услуг, которые обозначили свой интерес через заявку или звонок. Дропшиппинг – метод продажи, когда у продавца нет ни своего товара, ни склада. Продавец принимает от покупателя деньги за товар с наценкой. Затем покупает товар у производителя, оставляя разницу себе. Доставку товара покупателю обеспечивает производитель. Охват аудитории. Количество людей, которые могут прочитать статью. Рунет. Русскоязычный сегмент интернета. Словом, вариантов здесь много, но общий фактор один. Максимально качественные материалы, которые вызывают доверие у аудитории. Иначе она не станет платить деньги. Второе. Продажа лидов. Лидом называется ситуация, когда человек хочет заказать товар или услугу и обозначает свой интерес через заявку на сайте или звонок. Продажа лидов – это модификация предыдущей вариации, с той лишь разницей, что мы хорошо разбираемся в теме, но у нас нет своих товаров и услуг, либо мы сами не хотим их продавать. Тогда механика сводится к следующему. На статью все так же приходят люди, проникаются доверием и обращаются к нам как к автору. Мол, хотим заказать товар или услугу. При этом для товаров может быть организован все тот же интернет-магазин. Мы принимаем заявку, но вместо того, чтобы выполнять ее самостоятельно, передаем партнерам за комиссионные или фиксированную оплату. В случае с товарами есть еще один вариант – схема так называемого дропшиппинга. Схему монетизации статей через дропшиппинг смотрите в приложении PDF. Принцип здесь очень простой. Читатель находит статью, в которой описывается товар, и решает его заказать. Человек оставляет заявку и оплачивает товар. Автор принимает оплату, закладывая в цену свой интерес. Затем на деньги, полученные от покупателя, он делает заказ у производителя товара. Производитель принимает заказ и отправляет товар покупателю. Разницу в цене автор оставляет себе. Направление дропшиппинга сейчас активно развивается в Рунете. Существуют даже каталоги дропшиппинговых компаний. Некоторые готовы даже производить товары под уникальным брендом своих партнеров. Например, вы хотите запустить собственную линейку часов или парфюма. То есть вам предлагают очень гибкую систему с дополнительными опциями. Были бы желания и покупатели. В случае с продажей лидов на услуги все еще проще. Можно либо отдавать производство на субподряд, либо просто договариваться с партнерами и рекомендовать их за процент с продаж или фиксированную сумму за каждую заявку или клиента. Третье. Продажа авторитета или бренда. В отличие от предыдущих двух вариаций, здесь монетизация идет косвенная. Главная задача статей – продать экспертность, чтобы люди начали верить автору и воспринимать его как лидера мнений. По мере расширения охвата аудитории авторитет превращается в бренд, и с ним начинают сотрудничать различные организации. Так популярного автора приглашают на интервью, конференции, ток-шоу и так далее. Явной коммерческой продажи на начальном этапе здесь нет, но есть косвенное, когда деньги приходят спустя некоторое время. Такой подход особенно популярен в долгосрочной перспективе, например, в политике или других нишах, в которых есть интерес у крупных компаний. Они договариваются с автором, чтобы тот продвигал их ценности, идеи или продукцию за гонорар. Таких авторов еще иногда называют лицами бренда или амбассадорами. Четвертое. Продажа подписки. Membership. Это особая модель, для реализации которой уже нужен авторитет и рекламные каналы или бюджет на платную рекламу. Суть ее в том, что статьи – это и есть товар, и люди платят нам регулярно за возможность постоянно читать свежие публикации. Само собой, для этого материалы должны представлять ценность для аудитории. Реализовать эту модель можно по-разному. Кто-то создает закрытые разделы на своем сайте, доступ к которым открывается после оплаты и закрывается, когда срок оплаты уже вышел. Кто-то пользуется специальными сервисами, такими как Patreon. Они берут на себя все вопросы, связанные с приемом и списанием денег за небольшой процент и переводят всю оставшуюся сумму автору. Нужно только регулярно писать, чтобы патроны, люди, которые подписались на автора и платят за доступ к материалам деньги, получали контент. Эту модель часто совмещают с другими. Например, когда у нас есть блог с бесплатными статьями, и есть закрытый раздел только для платных подписчиков. Платную подписку можно также сделать через сервис email-рассылок, например, MailChimp. К слову, зарабатывать на модели подписки можно и в упрощенном варианте, используя сервисы типа Medium. Принцип здесь прост. Мы публикуем материалы, и когда авторизованные пользователи их читают, получаем деньги. Количество денег зависит от того, сколько времени пользователь провел за чтением наших публикаций. Например, если он оплатил подписку и 20% времени читает наши статьи, то мы получаем 20% от тех денег, которые распределяются между читаемыми авторами. Монетизация статей через продажу рекламы. Второй способ зарабатывать на статьях – это продажа рекламы. Ключевое отличие от предыдущего раздела здесь состоит в том, что если там мы продаем себя как эксперта и свои товары или услуги аудитории, то здесь продаем саму аудиторию как товар рекламодателям. Звучит, конечно, жутко, но иначе не скажешь. Наиболее часто это направление реализуется с помощью контекстной или тизерной рекламы по модели с оплатой за клик PPC. Однако есть и другие варианты. Давайте рассмотрим все по порядку. Словарь статейщика. Издатель. человек или компания, которые размещают контекстную и другую рекламу у себя на сайте. CPC, английское Cost per Click, цена за клик, числовая характеристика, которая показывает, сколько стоит клик по рекламе. PPC, английское Pay per Click, оплата за клик, модель монетизации, при которой в статье размещается реклама, и каждый раз, когда по ней нажимает, кликает пользователь, владелец сайта получает деньги. Контекстная реклама. Реклама, которая показывает человеку тематически связанные со статьей товары или то, что человек ищет или ранее искал в интернете. В публикации отображается с помощью размещенного на сайте специального программного кода рекламной сети. Тизерная реклама. Интригующая реклама, которая вызывает любопытство и мотивирует человека перейти на сайт рекламодателя, чтобы узнать подробности. Например, избавьтесь от прыщей благодаря одной чайной ложке. Этическая сторона таких объявлений часто вызывает вопросы, но до тех пор, пока люди на нее нажимают, такая реклама будет существовать. Рекламная сеть – система, которая отображает рекламу на своих и партнерских сайтах. Веб-мастер – владелец сайта, который покупает контент и монетизирует его. Техническое задание, ТЗ, требования к статье, которые предъявляет заказчик, например, веб-мастер. Первое. Модель оплаты за клики PPC. Этот вид монетизации особенно популярен среди веб-мастеров, которые в основном и заказывают статьи на биржах. Они размещают публикации на своем сайте и зарабатывают деньги на рекламе. Чтобы статьи работали и приводили читателей, веб-мастера дают авторам техническое задание, список требований к материалу. Для заработка по этой модели либо нужен свой сайт, либо можно использовать упрощенный путь. Это готовые платформы типа Яндекс.Дзен или Google Blogger. О них мы поговорим чуть ниже. Давайте рассмотрим типовую механику на примере работы веб-мастера с автором через биржу. Схему монетизации статей по модели PPC смотрите в приложении PDF. Автор берет техническое задание и пишет статью. Затем сдает готовый материал через биржу веб-мастеру. Тот платит за текст деньги бирже, она взимает свою комиссию и переводит автору остаток. Далее веб-мастер размещает текст на своем сайте. При этом на сайте уже установлен код рекламной сети для показа рекламных объявлений. Аудитория находит статью через поисковые системы и начинает читать. Во время чтения люди видят рекламные объявления, нажимают на них и переходят на сайт рекламодателя. Каждый клик и переход фиксирует рекламная сеть. Цена клика зависит от многих параметров, например, конкуренции, тематики, региона, времени и так далее. Во многих рекламных сетях цена определяется по принципу аукциона. Система размещает объявление того рекламодателя, кто больше всех заплатил. Часть денег рекламная сеть забирает себе – 30-50%, а остальное начисляет и выплачивает веб-мастеру. В конечном итоге заработок по такой модели упирается в тематику, о том, как ее выбрать, мы еще поговорим, и в посещаемость сайта, на котором размещаются статьи. Чем выше посещаемость и дороже тематика, тем больше кликов и серьезнее доход. К дорогим тематикам относятся финансы, медицина, строительство, автомобили и так далее. Словом, те направления, где крутятся большие деньги. Также немаловажную роль здесь еще играет грамотное размещение объявлений. Их еще называют рекламными блоками. Доход от одного и того же рекламного блока, размещенного в различных местах сайта с вариативным оформлением, может отличаться в разы. Здесь тоже целая наука, но подробно на этом пока останавливаться не будем. При этом обратите внимание, веб-мастер платит за статью только один раз, А доход она ему приносит постоянно, потому что ее то и дело находит новая аудитория, видит рекламу и переходит по ней. Здесь вас может посетить вполне резонная мысль. А нужны ли вообще автору статей промежуточные этапы в виде биржи и веб-мастера, которые по факту забирают у него 99% денег, генерируемых материалом? Почему бы не исключить их из системы и не зарабатывать деньги на своих статьях самому? Полную сумму и постоянно, а не разовые крохи в виде 1-2%. И это, на мой взгляд, правильная мысль. Платить посредникам нет смысла, потому что дополнительной ценности они для автора не создают. Вы это осознаете, значит, уже смотрите на ситуацию совершенно на ином уровне. Правда, здесь можно возразить, дескать, одно дело написать статью и продать через биржу, и совсем другое – завести свой сайт, освоить премудрости поисковой оптимизации и заработка на контекстной рекламе. Но давайте рассуждать иначе. Ни один человек не рождается с этими знаниями. Все веб-мастера тоже когда-то начинали. И сайты многих из них приносят в месяц сотни, а то и тысячи долларов дохода. Что мешает вам? Всему можно научиться. Информации по этой теме сейчас вагон. Было бы желание. Но и это еще не все. Многие рекламные сети стараются упростить жизнь издателей. Давайте обговорим этот момент более подробно. Словарь статейщика. Рекламный блок. Набор из одного или нескольких рекламных объявлений. CPM, английское. Cost per millennium, цена за тысячу. Числовая характеристика, которая показывает, какой доход издателю приносит 1000 показов рекламного блока. В Рунете она варьируется в широких пределах от 0,5 до 5 долларов и зависит от тематики, конкуренции и места размещения рекламных блоков, а также их оформления. Проще говоря, сайт с посещаемостью 1000 человек в сутки, по очень грубой прикидке, приносит в среднем от 15 до 150 долларов в месяц. MFA-сайты, английское, made for AdSense, сделанные под AdSense, сайты, созданные специально для заработка на рекламных системах Google AdSense и рекламной сети Яндекса RSA. Модерация. Проверка на соответствие требованиям и условиям. Google AdSense и рекламная сеть Яндекса. Пожалуй, самые популярные на сегодняшний день сети контекстной рекламы, с помощью которых можно заработать владельцу сайта и автору статей, это Google AdSense https://adsense.google.com и рекламная сеть Яндекса, сокращенно RSA, https://partner:yandex.ru. С ними могут взаимодействовать как физические, так и юридические лица и ИП. Для начала работы нужно создать учетную систему в Google или Яндекс, заполнить анкету и принять условия договора оферты. Условия могут отличаться в зависимости от того, резидентом какой страны вы являетесь. В частности, это касается валюты и способов вывода денег. Чтобы сайт показывал контекстную рекламу, он должен соответствовать условиям, которые отличаются и периодически могут меняться в системах. Общие рекомендуемые требования. Качественный ресурс, полезный для людей с посещаемостью порядка 500 человек и не относящийся к запрещенным тематикам. Это азартные игры, лотереи, финансовые пирамиды, оружие, пиратский контент и прочее. При подаче заявки каждый сайт проверяют специалисты партнерской сети. Такая проверка называется модерацией. Когда сайт прошел ее, на нем можно размещать код рекламной системы и показывать рекламные блоки. Правда, перед демонстрацией их нужно создать в специальном конструкторе. И в Google AdSense, и в RSA есть свои конструкторы рекламных блоков. Зачастую владельцам сайтов приходится экспериментировать с внешним видом рекламных объявлений и их размещением, поскольку от этого напрямую зависит доход. При этом в Google AdSense есть особая функция автоматического размещения, когда от вас требуется только вставить код, а все остальные опыты система проведет сама и с внешним видом, и с размещением. Впрочем, пошагово разбирать механизм регистрации и работы с каждой системой в отдельности в рамках этой аудиокниги мы не будем. В конце концов, интерфейсы со временем могут меняться. Одними этими системами способы заработка не ограничиваются. Да и информации в открытом доступе предостаточно. Здесь, как говорится, было бы желание изучить и освоить. Главное – это знать, что такие системы есть и что их можно использовать для монетизации своего статейного сайта. Площадки Яндекс, Дзен, Google Blogger и аналоги. Если вариант с сайтом кажется слишком сложным, то есть более простая, хотя и менее надежная альтернатива – воспользоваться готовой площадкой для публикации статей. У Google, например, она называется Blogger. https://www.blogger.com. А у Яндекс – yandex.dzen https://zen.yandex.ru/media. У этих платформ есть как свои плюсы, так и минусы. Достоинства. Не нужно разбираться в том, как работают сайты. После регистрации можно сразу публиковать статьи. Подключение монетизации за пару кликов, не нужно размещать код, все работает из коробки. Некоторые площадки, например, Яндекс.Дзен, сразу обеспечивает поток посетителей для статей. Простой и интуитивно понятный текстовый редактор. Статьи при грамотной оптимизации занимают неплохие позиции в поисковых системах, но зачастую проигрывают полноценным сайтам. Недостатки. Блог или канал на площадке вам не принадлежит. За нарушение правил площадка может заблокировать блог или канал в одностороннем порядке, и вся работа пойдет на смарку. Нельзя подключать сразу несколько рекламных систем одновременно. Для монетизации на отдельных площадках, например, Яндекс.Дзен, канал должен постоянно соответствовать условиям. Если показатели ниже заданных, монетизацию могут отключить. Могут возникнуть сложности при переносе статей с площадки на полноценный сайт. Проще говоря, главный плюс таких площадок – это простота и то, что к ним можно за пару кликов подключить системы монетизации Google AdSense и Яндекс.Дзен соответственно. Главный минус – прав у автора мало, его могут в любой момент заблокировать, и все придется начинать сначала. Кроме того, в случае с Яндекс.Дзеном нужно постоянно выпускать новый контент, либо умело оптимизировать его под поисковые системы, чтобы поддерживать нужные показатели. Словарь статейщика. Дочитывание – ситуация, когда человек просмотрел материал до конца. CPA, английское, cost per action, цена за действие. Числовая характеристика, которая показывает, какой доход издателю приносит совершенное пользователям целевое действие. Целевое действие, интересующее нас действие, которое должен совершить пользователь. Регистрация, покупка, переход по ссылке и так далее. Конверсия, доля пользователей, которые совершили целевое действие. PPA, английское, Pay Per Action, оплата за действие. Модель монетизации, когда издатель получает деньги каждый раз, когда пользователи совершают целевое действие, регистрируются, покупают и так далее. Более распространенное название этой модели – заработок на партнерских реферальных программах или партнерках. Второе. Модель оплаты за действие, PPA. Эту модель веб-мастера часто совмещают с предыдущей. Суть ее в том, что здесь доход приносят не клики по объявлениям, а комиссионные за каждое совершенное целевое действие. Чаще всего таким действием является продажа. Вы наверняка не раз встречали в статьях и на YouTube обзоры различных товаров, например, из Китая. В конце обзора или в описании к видео, как правило, размещается ссылка на товар, пройдя по которой его можно купить. И ссылка эта не простая, а реферальная или партнерская. Каждый раз, когда человек переходит по такой ссылке и совершает покупку, владелец статьи или видео получает комиссионное вознаграждение в виде фиксированной суммы или процента от стоимости товара. Словарь статейщика. Реферальная партнерская ссылка. Ссылка, в которой есть не только адрес сайта, но и дополнительные параметры, которые передают информацию о том, кто привел к нему посетителя. Выглядит примерно вот так. https://sherdakov.ru?req=Daniil. Мы подробно рассмотрим ее механику и синтаксис в 16 главе этой аудиокниги. Спам – массовая рассылка без разрешения. Спамер – тот, кто занимается спамом. Кстати, если вы присмотритесь, то сможете заметить, как спамеры в соцсетях завлекают других работать на биржах и везде вставляют свою реферальную ссылку, например, в комментариях. За это их часто блокируют, но спамеры не останавливаются, потому что каждый раз, когда человек регистрируется на бирже и начинает работать и зарабатывать, спамер получает процент от его дохода или фиксированную сумму. Просто так, только за то, что привел человека на биржу. Словом, принцип заработка на статьях по модели PPA довольно прост. Мы пишем статью, например, обзор, и вставляем в нее ссылку на тот или иной товар, участвующий в партнерской программе. Люди переходят по ссылке, покупают товар, и мы получаем комиссионные от 4 до 70% в зависимости от вида и стоимости товара. Свои партнерские программы есть у AliExpress, Amazon и других крупных торговых площадок. Плюс в интернете существуют сайты-агрегаторы, на которых можно выбрать партнерскую программу под тематику сайта. Например, компьютерные игры, электроника или мода и стиль. Самые большие комиссионные, как правило, у цифровых товаров, электронных книг, курсов и так далее. В Рунете они составляют 30-50% от стоимости, а в англоязычном сегменте до 75-80%. Вот почему, если вы владеете иностранным языком и планируете зарабатывать на статьях, я рекомендую вам присмотреться к написанию не только русскоязычных материалов. Третье. Модели оплаты за показы PPM, фикс и абонентка. Эти модели похожи друг на друга, поэтому рассмотрим их все вместе, так сказать, скопом. Чуть ранее мы с вами уже обозревали такую числовую характеристику, как CPM, которая показывает, сколько денег получает издатель за каждую 1000 показов рекламы. На базе этого показателя и существует модель PPM. Словарь статейщика. PPM. Английское. Pay per millennium. Оплата за 1000. Модель монетизации, когда издатель получает деньги за каждую 1000 показов рекламы, например, баннера. При этом цена, как правило, оговаривается с рекламодателем еще до публикации. Например, мы размещаем такой-то баннер в таком-то месте сайта, и за каждые 1000 показов рекламодатель платит 100 рублей. Существуют даже рекламные биржи, не путать с биржами копирайтинга, которые централизованно продают рекламные места рекламодателям. Издателю нужно лишь разместить код на сайте. Фикс. Модель монетизации с фиксированной оплатой за размещение рекламы. Например, за единовременную публикацию заказной статьи или рекламного письма в рассылке или в ссылке с упоминанием в одном из материалов. абонентка. Модель монетизации с абонентской платой за рекламу. Например, за месячное размещение баннера на сайте. Чистая аудитория. Посетители сайта, которые четко соответствуют заданным критериям рекламодателей. Грязная аудитория. Массовая разношерстная аудитория, которая не соответствует каким-либо определенным критериям. Наиболее часто эти форматы рекламы используются на профильных ресурсах, посвященных какой-то определенной теме. И чем уже тема и чище аудитория, тем дороже реклама. Например, это может быть профессиональный электронный журнал, посвященный подшипникам, охране труда или бухгалтерскому учету, который читают профильные специалисты. Поскольку издание нишевое, оно вызывает живой интерес у конкретных рекламодателей, которые хотят продавать свои товары и услуги конкретной аудитории. Впрочем, иногда эта модель используется и на сайтах со смешанной или даже грязной аудиторией, например, на новостных или развлекательных порталах, которые посещают сотни тысяч или даже миллионы человек в день. CPM в таком случае невысок, но за счет объемов выходит приличный доход. Продажа статей заказчикам. Главное отличие этого направления от предыдущих в том, что здесь у наших статей всегда есть покупатель, который их у нас заказывает и использует для заработка. Да-да, та самая бездонная бочка, как на биржах, только ценник на порядок выше. Ее удобно использовать, когда деньги нужны здесь и сейчас, и нет времени ждать, пока раскрутится свой сайт и придут рекламодатели. С работы на заказчиков удобно начинать, параллельно запуская монетизацию по другим направлениям. Но чтобы не скатиться к биржевым расценкам, важно понимать, по какой из предыдущих моделей на наших статьях покупатели будут зарабатывать и какой полезный эффект они могут получать. Здесь также понадобятся базовые навыки продаж и переговоров, потому что начинающие статейщики вынуждены искать себе заказчиков сами по всем доступным каналам, через знакомых, знакомых знакомых, активные продажи, форумы, рассылку коммерческих предложений, резюме и так далее. И здесь, к слову, многие приходят к мысли о том, что неплохо бы освоить копирайтинг, чтобы и статьи лучше писать, и эффективно их продавать. Словарь статейщика. Фриланс, английское. Фриланс. Решение задач для различных заказчиков, которые платят за это деньги. Фрилансер – человек, который не привязан к конкретному заказчику или работодателю и работает с теми, кто платит деньги. И все бы ничего, но этот пункт поиска заказчиков очень пугает часть начинающих авторов статей. Именно поэтому многие из них не выдерживают гнета страха и уходят на биржи, ведомые иллюзией, что там уже есть заказчики, готовые платить. Но на подобных площадках, увы, действуют совершенно иные законы и обитают принципиально другие заказчики, которые платят копейки. Если вы планируете работать с покупателями статей без бирж, важно понимать, что у этого направления есть три основные вариации. Первое. Продажа готовых статей. Механика здесь проста. Мы находим покупателей, которые зарабатывают на статьях по одной из описанных выше моделей и предлагаем им готовые экспертные публикации за фиксированную сумму, скажем, $50 или любую другую, как вы сами оцениваете себя и свою работу. Для того, чтобы реализовать эту модель на практике, покупателя нужно убедить в нескольких вещах. Первое. Наша статья потенциально приносит больше денег, чем заказчик за нее заплатит. Проще говоря, обосновать цену. Для этого нужно понимать, по какой модели зарабатывает на статьях покупатель, и разговаривать с ним на одном языке. Второе. Материалы у нас качественные, и мы разбираемся в теме. Для этого хорошо бы сперва сделать портфолио, чтобы в нем сразу был виден уровень. Третье. Покупателю можно и нужно работать именно с нами. Здесь как раз и пригодятся навыки продаж и копирайтинга. О том, как все это сделать, мы подробно поговорим в заключительной, 16 главе этой аудиокниги. Многие авторы боятся, что заказчик заберет статью и не заплатит. И такой риск действительно есть. Но его можно снизить, если работать с серьезными площадками и порталами. Такие платформы постоянно заинтересованы в хороших статьях, и терять толкового автора в пользу сиюминутной выгоды для них нет экономического смысла. Плюс есть механизмы защиты, например, не показывать статью полностью, а только часть, и в виде изображения, чтобы текст нельзя было скопировать. Другой вопрос, который часто возникает у начинающих статейщиков: как и где эти порталы и специализированные ресурсы искать? Если этот вопрос актуален для человека, то на данном этапе лучше ему присмотреть другую модель монетизации, потому что в этом пункте мы говорим об экспертных статьях в той или иной нише. А эксперты, как правило, знают, о каких сайтах речь, потому что сами их периодически читают. Проще говоря, хороший специалист по пожарной безопасности знает основные нишевые сайты по пожарной безопасности. Хороший специалист по подшипникам, разбуди его хоть среди ночи, назовет основные сайты, которые читает целевая аудитория и где можно дать рекламу. Важно понимать, что в этой модели монетизации мы не пишем статью под конкретного клиента. Мы создаем востребованный материал, изучив рынок и аудиторию, а затем смотрим, кому его можем продать. Я знаю нескольких авторов, которые работают по такой модели и держат целый пул множества потенциальных покупателей. Те, которые понахальнее, умудряются ловко набивать статье цену, продавая ее тому, кто больше заплатит. Но это, конечно, нужно уметь. Второе. Фриланс. Фриланс – это потоковое решение статейных задач для различных заказчиков. В отличие от предыдущего пункта, здесь мы не продаем готовый материал, а создаем его для клиента с нуля. Другими словами, это продажа своих услуг тем, кто готов их покупать. Здесь клиентами могут быть как все те же нишевые ресурсы, так и бизнес, который что-либо продает и хочет увеличить выручку за счет роста охвата аудитории. Статьи в данном случае – один из способов привлечения новых клиентов из поисковых систем или социальных сетей. Получать клиентов здесь можно двумя способами – пассивным и активным. Пассивный способ – это сделать так, чтобы люди сами нас находили и обращались за нашими услугами. Например, можно выступать на конференциях, давать интервью и вести активную публичную жизнь, чтобы аудитория воспринимала нас как лидера мнений. Словом, прилагать максимум усилий для пиара. Или, если вы по натуре интроверт и не любите лишнего внимания, можно завести свой блог или YouTube-канал и создавать статьи о том, как писать статьи для решения тех или иных задач. Потенциальные клиенты находят статьи, понимают, что вы именно тот человек, который им нужен, и заказывают услуги. Во втором случае мы имеем ту самую модель продажи себя как эксперта, которую рассмотрели в самом начале главы. Активный способ поиска клиентов – это когда мы сами ищем их через знакомых. Звоним в компании, чтобы договориться о сотрудничестве по статьям, пишем коммерческие предложения и так далее. Словом, крутимся как можем. И здесь также очень к месту приходятся навыки копирайтинга. С ними и статьи гораздо лучше, и договариваться на порядок проще, потому что копирайтинг – это работа с информацией, людьми и их потребностями. А еще это навыки продаж и обработки возражений. Например, когда люди говорят: «Не нужны нам статьи, Мы не будем ничего у вас заказывать. Не звоните сюда больше. Третье. Работа на одну компанию. В студенческие годы ваш покорный слуга подрабатывал и получал себе прибавку к стипендии именно по этой модели. Устроился на игровой портал внештатным журналистом и писал статьи про компьютерные игры, которыми на тот момент увлекался. Так сказать, проводил время с пользой для души и дела. Хотя никакого журналистского образования у меня не было, технарь с головы до пят. Это лишний раз доказывает, что возможностей вокруг много, и главное – это уметь их разглядеть. Подход сам по себе простой, и устроиться так работать можно во многие компании. Для этого нужно составить резюме и набраться терпения, потому что отказов, скорее всего, будет много. Впрочем, и цель тут вполне конкретна – найти ту самую компанию. Лучше всего на текущий момент платят в сегменте информационных технологий – IT. Но здесь нужно быть, что называется, в теме. Оплата по этой модели либо сдельная за каждый текст, либо абонентская, то есть вас берут на зарплату. Работа, как правило, по трудовому договору, договору подряда или договору на оказание услуг с ИП. Словом, вариантов много, выбрать есть из чего. Работать в штате или удаленно – тут уже по договоренности. Главное, опять же, показать ценность своего труда и то, как именно с помощью статей компания сможет заработать деньги. Любой работодатель всегда рассматривает сотрудников, неважно штатных или внештатных, как актив, который должен приносить больше денег или других ресурсов, благ или преимуществ, чем на него тратит компания. Сумели доказать свою востребованность? Отлично. Вот почему здесь также желательно, чтобы помимо резюме было хорошее портфолио. Из моего опыта хорошие контентчики сейчас не только в цене, но и в дефиците. А теперь о главном. Мы рассмотрели с вами 10 моделей монетизации статей. Но есть один нюанс, без которого в 9 из 10 случаев они терпят фиаско. Многие новички, к слову, этот момент не учитывают. Стараются писать статьи, чтобы заработать много-много денег. Ничего не получают, а потом жалуются, дескать, все эти советы – полная ерунда и не работают. Словарь статейщика. Браузер – программа, через которую пользователи открывают сайты в интернете. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari и так далее. Нюанс заключается в том, что деньги при заработке на статьях – это результат представленной ценности для аудитории. Она не станет приходить и читать статью, совершать нужные действия только для того, чтобы автор заработал. Ей это не нужно. Аудиторию всегда интересует то, что важно для нее. Именно за этим она и приходит. Если ценности в статье нет, то люди закрывают вкладку браузера. Проще говоря, если мы хотим зарабатывать на статьях, то нужно в первую очередь понимать, почему аудитория их ищет и читает. Особенно если мы говорим о моделях продажи товаров и услуг или CPA. В маркетинге это называется понимать информационную потребность пользователя. Именно она определяет ценность контента. Если статья не может удовлетворить информационную потребность аудитории, то такой контент ей не интересен. Это очень важный момент. Поэтому с него мы и начнем следующую главу.